У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Жизнь и деятельность иеромонаха Варнавы Меркулова, старца Гефсиманского скита при Троице Сергиевой Лавре. Беседа пятая. Проявление прозорливости у иеромонаха Варнавы. Часть первая. Живая вера в Бога и будущую жизнь, глубокое самопознание, ум, просветленный светом истин христианских, опытность, приобретенная долговременным навыком, обращение с людьми всех возрастов, званий и состояний, все это сообщало живому слову отца Варнавы силу, убедительность, проникновенность, часто прямое прозрение неизвестного прошедшего, настоящего и будущего, и жизни собеседника. Многим угодникам Божиим был свойствен дух прозорливости. И мы этот дар и отец Варнава. Приведем некоторые из свидетельств об этом его даре. За год до кончины строителя Черниговского скита игумена Мефодия к нему приходит по одному делу скитский радиакон и застает его плачущим. «Что с вами, батюшка? Почему вы плачете?» «Плачу потому, что мне осталось жить на этом свете только один год». «Как так?» – удивился иродиакон. «Да так, иеромонах Варнава это предсказал. Предсказание его я раньше мало придавал значения, но когда оно сбылось на игумене Иларии, то теперь я верю, что оно сбудется и на мне. Предсказал же нам старец о нашем игуменстве, а затем и о нашей смерти давно, еще при жизни игумена Даниила. Когда отец Иларий был назначен казначением, и я проходил послушание в пещерах. Было это так. Однажды пришли мы к отцу Варнаве в келью. Старец посадил нас возле себя и начал с нами беседовать. В этой беседе он хлопнул рукой по плечу отца Иларии и сказал: «Будешь игуменом 10 лет, а ты будешь 3 года», обратясь взором ко мне, произнес он. Так как это предсказание отец Варнава произнесил как-то в шутливом тоне, то и мы ответили на него тоже шутками. Впрочем, исчисление старцем лет нашего игуменства заставило нас призадуматься, особенно когда мы вышли из его кельи. Но вот отец Иларий, согласно предсказанию отца Варнавы, умер действительно после 10-летнего пребывания его строителем скита. Теперь же, значит, очередь за мною. И что же, отец Мефодий, о котором никто и не думал, что он скоро умрет, в декабре 1915 года заболевает, а 15 марта скончался, пробыв по предсказанию отца Варнавы скитоначальником 3 года. Когда послушник Захария, будущий старец Троицы Сергиевой Лавры, архимандрит Захария, прибыл из Белых берегов паломников в Гефсиманский скит, где жил иеромонах Варнава, он увидел массу народа. Все столпились, хотят видеть старца Варнаву, а пройти к нему нет возможности. Но вот отец Варнава вышел и, обратясь к толпе, сказал: «Где тут лавский монах? Иди-ка сюда». Никто не откликался на зов, так как в толпе не было лавских монахов. Старец сошел по лесенке вниз и говорит: «Дайте, дайте пройти лавскому монаху». Подошел к юному послушнику, взял Захарию за руку и ласково говоря: «Ну иди, иди со мной в келью». «Я не лавский монах, я из Белых берегов», – возразил Захария. «Но я знаю, что ты там жил, а теперь будешь жить в лавре и будешь лавским монахом». Ведя в свою келью обрадованного Захария, старец благословил его и сказал: «Ты живи у преподобного Сергия и ко мне будешь в Гефсиманский скит приходить». «А вдруг меня не примут здесь», — сказал Захария. «Примут. Иди к лавским воротам, Там тебя уже три начальника дожидаются». После приема у старца Захария пошел к воротам, и действительно там стоял игумен и два монастырских начальника. Захария попросил их принять на жительство к ним в лавру. Они охотно приняли его, и Захария стал лаврским монахом. Миссионер Нижегородской епархии священник Владимир Орлов сообщает об одном событии из своей жизни, свидетельствующем о прозорливости иеромонаха Варнавы. «Более 15 лет тому назад, когда я служил в Сеношную в монастырском соборе, отец Владимир, бывший священник Иверского монастыря, вместе с старцем Варнавы, он мне сказал: «Вот, сынок, тот человек святой, который ослужит литургию, причастится и тут же в алтаре пред престолом Божиим помрет». Я тогда не понял значения этих слов, а когда последовала блаженная кончина сего святого старца, именно когда он предал душу свою, праведную, в руце Божией, склонив к престолу свою голову и держа в руке крест Христов, я уразумел значение этих вышеизложенных его слов ко мне, которыми он задолго предсказал свою кончину. О прозорливости иеромонаха Варнавы свидетельствует еще один случай, сообщаемый священником Владимиром Орловым. Часто посещая Москву по должности миссионера, я нередко останавливался в квартире священника-академика Павла Доброва на Грачах. Батюшка – глубоко благочестивый человек и мой задушевный друг, но он не вполне признавал достоинство иеромонаха Варнавы. Минувшую Пасху в 1907 году я был в Москве и вновь по обычаю посетил отца Павла. И он со слезами на глазах рассказал мне следующий случай о даре предвидения будущих событий блаженного старца Варнавы. А именно, во время минувшей японской войны в его приходе Никола на Грачах жило одно семейство запасного рядового солдата, которого назначили на вторичную службу в Маньчжурию. Жена его скорбела, день и ночь плакала о том, что ее кормильца возьмут на войну и убьют. Что она будет делать с кучей детей, 7 человек? И вот в такой беде пришла она однажды к отцу Павлу, прося сообщить ей, когда приедет отец Варнава в контору купца Ивана Федоровича Рубцова. В скором времени отцу Павлу пришлось быть свидетелем следующего разговора отца Варнавы с этой женщиной. Последняя, услышав, что иеромонах Варнава в конторе у Рубцова, с горькими слезами вошла туда же. Но прежде чем она от слез могла сказать что-либо, отец Варнава сказал ей: «Ну что неразумное плачешь? Твоего мужа не возьмут солдаты. Но лучше бы тебе было, если бы его взяли. Да на твое горе его возьмут. И ты родишь сына, назови его Серафимом. Он будет монахом от чрева матери». И действительно, ее мужа в солдаты не взяли. А женщина, по словам отца Павла, родила младенца с копца от чрева матери, величиной из двухгодового ребенка и без болезни. Отец Павел его крестил, назвал его Серафимом. А муж несчастной этой женщины стал пить вино, бросил жену и детей, много раз терзал их без милосердия, завел себе незаконную женщину, так что от горя эта несчастная женщина неоднократно покушалась на самоубийство. Купец московский Иван Федорович Рубцов сообщил следующий случай. Его сын, воспитанник одного среднеучебного заведения в городе Ярославля, во время англо-бурской войны сбежал из дому с товарищами, чтобы ехать в Африку на помощь к бурам. «И вот мы с женой 3 дня были в страшном горе», пишет Иван Федорович Рубцов. «Во все концы России разослали телеграммы о поимке сына и уже отчаялись найти его. Я решился съездить в Сергиеву Лавру к отцу Варнаве, просить его молитвы совета, что делать. Вместе со мной туда же ехал один студент-атеист, который узнал о цели моей поездки к иеромонаху Варнаве. Попросил меня взять его к сему чудотворцу, и я взял. Сошедший в келью отца Варнавы, я со слезами взял у него благословение, а он, не выслушав еще от меня ни слова, сказал мне: «Ну что ты плачешь? Твоего сына завтра же привезут в Москву с другими 18 товарищами на такой-то вокзал». А к студенту подошел и, благословляя его, сказал: «Ты окончишь курс первым, женишься, будешь прекрасный семьянин и уверуешь в Бога». И все это исполнилось в точности. Одна из почитательниц отца Варнавы после кончины его рассказала еще об одном замечательном случае его прозорливости. Расставшись с своим братом, она долгое время не получала о нем никаких сведений. Случайно она услышала, что брат ее будто бы скончался. Явившись к старцу, она спросила его, жив ли он или умер. Старец задумался, сделался как-то грустен и потом, обратившись к ней, сказал: «Нет, брат твой жив, но во грехах своих он умер». И действительно, через некоторое время она встретилась с братом, но при этом узнала о нем такие подробности, из которых поняла, что брат ее пошел по пути тяжкого порока. В течение 30 лет моего знакомства с батюшкой мне много раз приходилось бывать у старца по разным житейским надобностям, пишет московский домовладелец В.А.Г. И много раз я испытывал на себе силу его молитв. Теперь приведу 2 примера, свидетельствующие о даре прозорливости благодатного старца. Я обратился к батюшке за благословением на одно предприятие. Старец не советовал начинать это дело и говорит: «У вас с этим делом будет много неприятностей». Я же все просил его благословить. Тогда батюшка вышел из кельи на крыльцо, поглядел на небо, подумал и сказал: «Если вы только так просите, благословляю». Получив благословение, я приступил к делу. Все шло благополучно, пока я не сделал публикацию, с которой начались все неприятности. Акциозное ведомство пожаловало ко мне на квартиру, сделала протокол и обвиняла меня по 2 уголовным статьям, в которых указывалась моя виновность и ответственность за мои поступки. По 1 статье закона штраф 600 рублей, по 2 – 3 месяца тюремного заключения. Дело от мирового судьи перешло на съезд, где слушалось 3 раза, и, несмотря ни на какие доводы акциозного ведомства, суд меня оправдал. В то время, как дело мое было на съезде, я обратился к отцу Варнаве посоветоваться и рассказал о своем положении. Старец благословил меня, обещал помолиться, подумал немного и сказал: «Вам ничего не будет». Слова батюшки совершенно сбылись. Тот же московский домовладелец сообщает еще следующий случай. Один мой близкий родственник задумал жениться и сделал уже бал в день благословения. Потом они с невестой отправились к отцу Варнаве со благословением на женитьбу. Старец же сказал жениху, что свадьбы не будет. И когда тот заявил, что их уже благословили, батюшка опять повторил: «Хоть и благословили, а свадьбы не будет». После этого мой родственник узнает про невесту такие вещи, после которых жениться уже никоим образом нельзя было, и предсказание старца сбылось. Часто старец Варнава указывал людям волю Божию в различных обстоятельствах житейских. Молодой, образованный и весьма состоятельный человек изъявляет иеромонаху Варнаву свое давнее желание и решимость посвятить себя на служение Богу в иноческом чине, но вместо того слышит от него мягкую, но настоятельную просьбу или увещание послушаться его, оставить мысли об удалении мира и вступить в брак, и причем же сам указывает и достойную невесту. И молодой человек потом не жалеет, что оказал послушание старца и до конца жизни последнего оставался преданным его духовным сыном. Бывало, из послушания старца молодая интеллигентная девушка оставляет мир и удаляется в обитель, а иную такую же, против ее желания, оставляет батюшка в миру до некоторой поры потомиться для чего-то. И в свое время выясняется польза для обеих, с верой принявших благословение старца. Из послушания старца некто Г.Ш., человек, не имевший больших средств, покупает сначала деревянный домик в Петербурге, а потом уже, через несколько лет, строит в том же месте огромный шестиэтажный дом. Долгое время этот купец не решался начинать такую огромную стройку, но батюшка настоятельно ему заявил, что до тех пор, пока не приедет к нему, пока не будет у него нового дома. Приходилось повиноваться. Теперь новый дом с избытком вознаградил меня за все труды и лишения, понесенные во время его стройки. Батюшка хвалил меня за послушание, и я не знаю, как благодарить теперь его за приказание и настоятельное убеждение послушаться его. Как мудрый духовный руководитель иеромонах Варнава с любовью подавал нуждающимся советы, как поступать в тех или иных житейских затруднениях. Один московский житель рассказывал о себе следующее. «Служил я приказчиком, жалование 500 рублей. Вынужден по некоторым обстоятельствам оставить это место, я думал было открыть торговлю, да без необходимого капитала это было слишком рискованно. Не зная, на что решиться, я поехал на богомолье в Троицерковую лавру, а оттуда зашел к отцу Варнаве. Тут у крыльца, батюшка на келье, стою я среди других посетителей старца и думаю про себя. Ну что я буду беспокоить старца своими нуждами? Уж идти ли мне к нему? Но вот на крылечко вышел сам отец Варнава и подозвал меня к себе вдруг и говорит: «Что ты думаешь? Торговлю, что ли, открывать без денег? А ты ступай-ка с Богом домой, не беспокойся». Пораженный прозорливостью старца, я даже и не спросил, что же мне теперь делать. С тем и возвратился в Москву. Но вскоре по молитвам батюшки я поступил в приказчики на 800 рублей жалования. В другой раз я поехал к батюшке за благословением на женитьбу сына. Благословляя меня, иеромонах Варнава не один раз повторил: «Про невесту-то хорошенько узнай, смотри же, хорошенько узнай». Это предостережение его заставило меня очень призадуматься, так как невесту я хорошо знал. Что же вышло? Приезжаю домой и узнаю пренеприятную новость. Оказывается, невеста самовольно ушла от родителей и потом вышла замуж за другого жениха.